Глава 8. Счастливая улыбка. «Ну, Леха, что ты там скумекал?» — сразу спросил Гошка, едва они покинули квартиру тети Лены. «Пошли к нам, не говорит же на лестнице», — предложила Маня. «А Саша дома?» — как бы, между прочим, поинтересовался Гошка. «Нет. Она к тетке Мике поехала и останется у нее ночевать». «С чего это?» «А тетя Мика прихворнула. Сашка ей там поможет». «А она не заразится?» — испугался за Сашу Гошка. «Приступ печени – это не заразно», — с большой грустью ответила Маня. «Понятно», — смущенно пробормотал Гошка. Леха как-то двусмысленно хихикнул. «Выкладывай», — потребовал Гошка. «Ага, я вот чего скумекал. Мы вот все бабами занимаемся, а ведь в этой истории замешан какой-то мужик». «Какой мужик? Откуда?» «От верблюда. Помнишь, какой-то таинственный тип вызвал из квартиры эту халду, как ее там звали? Алевтина, что ли?» «Ну, баранки гнул». «Лех, ты чего огрызаешься?» — удивленно спросила Маня, которой совсем не нравилось, что с Гошкой разговаривают в таком тоне. «Да я не огрызаюсь, просто злюсь. Как я раньше-то не допер? Понимаете, если эта оторва не наврала, то в деле замешан какой-то мужик». «Ну и что? Может, там 100 мужиков замешано? Только нам-то что? Где мы их найдем? Хоть одного, хоть сотню? К тому же Аля эта тоже могла все наврать». «Могла, конечно. Но, по-моему, она дура глубокая», — как выражается Тягомотина. «Вместо того, чтобы поднять шум, она просто сбежала. Потом пожадничала. Решила вещички забрать. Тут ее прихватила Маня. Так она уже окончательно сдурела и опять дердала». «Ты это к чему нам рассказываешь, Леха? Полагаешь, у нас склероз?» — засмеялся Гошка. «Нет, мы все отлично помним. Я к тому, что с фантазией у этой дуры не очень. Не придумывает она такую историю. Конечно, все в точности так и было. Значит, если все наши подозрения правильны, и эти две бабы сговорились, Майя и Василиса, то там есть еще и мужик». «Ну и что?» «Найти бы его неплохо». «Найти его неплохо. Но где искать-то, Леха?» — вырвалось у Мани. Но ни Леха, ни Гошка не обратили внимания на отличную рифму. «Минутку. Я все продумал. У нас есть сейчас только одна зацепка». «Какая?» — хором спросили Маня и Гошка. «Родственница Курмашихи. Она, похоже, любит поговорить. И одной ей там скучно, наверное. Надо подпустить к ней Маняшу». «Меня? Тебя, тебя. Ты потрясно такие дела проворачиваешь. Изобрази завтра какую-нибудь сироту. Погроб жизни благодарную замечательной докторше тете Майе». «Сироту?» — задумчиво переспросила Маня. «А что, можно? Я приеду с юга. Привезу любимой докторше мандаринчиков и яблочек. Ну уж на чашку чая-то меня точно пригласят. А там слово за слово». «Можно, пожалуй, это можно», — согласился Гошка. «Вот только адреса ее у нас нет. Нету, понимаете? Найдем — не проблема». «Где, интересно? Справочный, где же еще? А отчество ее ты знаешь? Представь себе, Майя Анатольевна». «Маня, откуда тебе известно?» «Я ее по телеку видала, вот и запомнила». «Нифига не выйдет», — хмыкнул Леха. «Если ее по телеку кажут...» «Показывают», — поправила его Маня. «Хоть бы и так. Если она по телеку выступает, то ее адрес запросто могли и засекретить. А то всякие там психи повалят к ней. Поглядим. Могли, конечно, засекретить, а могли и не успеть». Стояла на своем Маня, которой ужасно хотелось опять взять на себя сложную задачу и с блеском разрешить ее. «Пусть Гошка видит». Адрес Майи Анатольевны Курмашовой еще не успели засекретить. И утром Гошка раздобыл ее в справочном бюро на вокзале. «Ура!» – подумал он. «Хоть тут повезло». Уже в 11 часов утра Маня, очень скромненько одетая, с пластиковым мешком, полным мандаринов, входила в подъезд дома на улице Бориса Галушкина. Она приехала сюда одна, несмотря на яростные возражения ребят. «Как это ты попрешься туда одна?» – негодовала Леха. «А если с тобой что-нибудь стрясется?» «Ничего со мной не стрясется. Там же не мафия, а всего какая-то родственница. Вы будете мне мешать?» «Не будем», — возразил Гошка. «Мы просто проводим тебя, поглядим, как там и что, и подождем». «Нет, ждать не надо». «Почему?» «Потому что меня это будет раздражать. Я все время буду помнить, что вы меня ждете, что вы замерзли и все такое. Нет, я поеду одна. Маня. Нет, если вы за мной вяжетесь, я просто отказываюсь туда идти. Мне нужна свобода. Свободолюбивая это наша, засмеялся Гошка. Ну, твое дело. Леха недоуменно взглянул на Гошку, но тот незаметно ему подмигнул. И совершенно незачем перемигиваться, сурово произнесла Маня, к вящему удивлению Гошки. Он готов был поклясться, что Маня ну никак не могла заметить их перемигиваний. Но тем не менее, это Маня просто чудо. На сей раз ей удалось настоять на своем, и она поехала одна, по дороге обдумывая предстоящую встречу. «Девочка, ты к кому?» – раздался голос за ее спиной, едва она поднесла руку к звонку. Маня резко обернулась. Перед ней стояла немолодая женщина. Про таких в книжках пишут со следами былой красоты. На ней был кокетливый фарточек в красно-синюю клетку. На голове повязана косынка из той же материи, а в руках она держала пустое помойное ведро, ядовито-зеленого цвета. «Я к Майе Анатольевне». «К Маечке? А ее нет, она в отъезде». «Уехала, значит», – растерянно проговорила девочка. «Вот жалость-то. А когда приедет обратно?» «Не раньше, чем дней через 10». «Ой, девочка, ты что, плачешь?» Испугалась женщина, увидев, что у юной незнакомки дрожат губы, и как-то странно морщится нос. «Нет, я не плачу», — голосом полным слез проговорила Маня. «Просто я вот привезла Майе Анатольевне гостинцы, а теперь...» «А ты откуда же приехала?» «Из Сочи». «Ну вот что, девочка. Ты зайди, поговорим». Первый шаг сделан, и Маня, всхлипывая, вошла в квартиру. Ничего не спросив и не дожидаясь приглашения, она стала снимать сапоги. Женщина не возражала. «А тапочки у вас есть?» Без церемоний спросила Маня. Ее ведь пригласили зайти не для того, чтобы держать на коврике в прихожей. Она сняла куртку и аккуратно повесила на вешалку. Пригладила волосы. И широко улыбнулась. «Вот, возьмите вы, раз Майи Анатольевны нету. Только вы ей обязательно скажите, что я приходила. Да не с пустыми руками». «А как же тебя зовут-то?» «Василиса». «В самом деле, какое чудесное старинное имя!» Восхитилась женщина. «Послушай, Василиса, давай попьем с тобой чайку. Что там у тебя за гостинцы?» «Мандарины сочинские». «Какая прелесть! Идем на кухню. Ты есть хочешь?» «Есть?» «Нет, спасибо. Но чайку бы попила. Горяченького. Что-то я в вашей Москве замерзла». «А ты откуда Маечку-то знаешь?» «Лечилась я у нее». «И вылечилась?» «Да, вылечилась. Все прошло». Поспешила сказать Мане. Именно этих вопросов она больше всего и боялась. «А вы, тетенька, не сказали, как вас-то звать?» Переменила она тему. «Меня?» «Едвига Станиславовна». «Едвига Станиславовна?» «Да, я полька». «Вы приехали из Польши?» «Нет, я приехала из Ярославля. Я просто по крови полька. А в Польше один только раз была, да и то проездом. А родилась я в Сибири». «А в Сочи вы были?» «Нет, увы, не была. Я раньше часто в Крым ездила. А на Кавказ все планировала поехать, да так и не удосужилась». «Слава Богу», подумала Маня. А то еще начала бы меня про Сочи расспрашивать и быстренько вывела бы на чистую воду. Однако имя Василиса, по-видимому, никаких воспоминаний ей не навеяло. А это плохо. Впрочем, разберемся. Едвига Станиславовна, между тем, очень изящно накрыла на стол. Достала из буфета бумажные салфетки, точно с таким же рисунком, как на чашках и тарелках. «Здорово», — заметила Маня. «Как это у вас красивенько получается?» Едвига Станиславовна улыбнулась. Ей понравилась эта девочка. Такая занятная. «А где ж ты адрес Маечкина раздобыла?» «Так я его и раньше знала. В прошлом году уж приезжала». «А ты что же, приезжаешь с Маечкой повидаться, как с доктором?» Опять она на медицинские темы съезжает. «В прошлом году еще да, а теперь нет. Просто у меня в Москве тетка родная живет. Вот я на каникулы к ней приезжаю. Только тетя Люся замуж собралась, и я теперь уж не знаю, смогу приезжать или же нет». Тут раздался телефонный звонок. «Междугородка», — сразу услышала Маня. «Не дай бог звонит Майя Анатольевна». «Алло, алло!» — – закричала в трубку Едвига Станиславовна. «Маечка, ты? Ну как дела? У меня все в порядке. Ты хорошо долетела? Слава Богу!» «А девочка как? Маечка, тут к тебе пришла твоя бывшая пациентка из Сочи. Привезла чудесные мандарины. Как зовут? Василиса. Не помнишь? Она говорит, что приезжала в прошлом году. Да, да, Василиса из Сочи». У меня душа ушла в пятки. И как меня угораздило назваться Василисой. Два раза одна и та же хитрость не срабатывает. Назвалась бы Леной или Таней, и все было бы нормально. Наверняка уж у нее какая-нибудь Лена или Таня из Сочи лечились. А Василиса? А еще лучше было бы сказать, что лечилась у нее моя сестра. Но теперь уже поздно. Или все-таки попытаться запудрить голову этой славной тетке. Ладно, будь что будет. Не сдаст же она меня в милицию. А если сдаст? Ну тогда я всю правду расскажу ментам. И мы еще посмотрим, кому хуже будет. Все эти мысли вихрем пронеслись в Маниной бедовой голове. Но вот Едвига Станиславовна положила трубку и молча посмотрела на Маню. «Что, Майя Анатольевна меня не помнит?» С глубоким разочарованием в голосе спросила Маня. «Не помнит. Начисто. И мне это кажется странным. Она даже посоветовала мне вызвать милицию». «Милицию?» – ахнула Маня. «Я что ли преступница? Что я вам плохого сделала?» «Я не собираюсь сдавать тебя в милицию. Но давай сделаем так. Ты сейчас возьмешь свои фрукты и уйдешь по добру, по здорову». «Едвига Станиславовна!» – оскорбленно воскликнула Маня. «Это несправедливо». «Я понимаю», – огорченно проговорила Едвига Станиславовна. «Но только ты тоже меня пойми. Я тут не дома, в гостях. И если, не дай бог, что-то случится, ты меня извини, но...» «Хорошо, я уйду». Но не успела Маня и шагу ступить, как опять раздался звонок. На сей раз звонили в дверь. «Кто бы это мог быть?» – пробормотала Едвига Станиславовна и пошла в прихожую. Видимо, от расстройства чувств она забыла спросить, кто там, и сразу же открыла дверь. И тут произошло нечто невероятное. Маня услыхала какой-то вскрик, чьи-то грубые голоса. «Оттащи ее в сортир, живо!» – произнес один. «Помоги мне, быстрее будет!» «Грабители!» – сообразила девочка. И тут же юркнула под кухонный стол, накрытый длинной скатертью. Она слышала возню в коридоре. И вдруг ее пронзила страшная мысль. А ведь Едвига наверняка решила, что я обыкновенная наводчица. Что была заслана бандитами вперед, чтобы... Девочку прошиб холодный пот. Она прислушалась. Бандитов было двое. И сейчас они орудовали в комнате. Маня высунула голову из-под стола, с той стороны, где бандиты, если войдут на кухню, не сразу ее заметят. Надо запастись хоть каким-то оружием. И первое, что бросилось ей в глаза, была сковорода. Не слишком большая, но увесистая даже с виду. А еще рядом с плитой стоял высокий баллон со средством для чистки духовок. В семье Малыгиных имелся точно такой же. Маня схватила баллончик и сковородку и снова юркнула под стол. Из комнаты доносились приглушенные голоса. И время от времени что-то падало. «Ценности ищут», — смекнула Маня. «Просто сидеть под столом и ждать невыносимо. А ведь они запросто могут сюда и не заглянуть. Заберут ценности из комнаты и свалят. А я останусь, и меня будут считать их сообщницей». «Нет, этого нельзя допустить. Что может быть хуже такого позора? Надо выскользнуть из квартиры и вызвать милицию. Но пока все объяснишь соседям, пока милиция приедет, грабители могут смыться». Маня горько пожалела, что отказалась от сопровождения. «Эх, если бы я сейчас знала, что во дворе меня ждут мальчишки. Но предаваться сожалениям нет времени. Надо что-то делать. Главное не дать грабителям унести награбленное». Маня тихонечко выползла из-под стола и, сжимая в руках баллон со средством для чистки духовки, на цыпочках вышла в прихожую. Дверь в комнату была приоткрыта. И девочка увидела страшный разгром, который учинили там грабители. «Давай, давай!» – донесся до нее голос одного из них. «А может, хватит?» «Нет, не хватит, надо еще в книгах посмотреть. Бабки часто в книгах прячут». «Ты сдурел? Здесь вон их сколько!» И тут вдруг Маня увидела, что в двери комнаты с внешней стороны торчит ключ. А о такой удаче даже мечтать не приходилось. Дверь, конечно, не слишком крепкая. и они смогут, наверное, ее высадить. Но это же шум. А им шуметь невыгодно. Значит, они постараются выбраться как-то иначе. А это потребует времени. Дальше рассуждать она не стала. Одним каким-то балетным прыжком она оказалась у двери. Осторожненько прикрыла ее и повернула ключ. Затем метнулась к двери уборной. Она была заперта просто на задвижку. Маня мгновенно ее открыла. На унитазе сидела Едвига Станиславовна с кляпом во рту. Глаза ее от ужаса вылезли из орбит. Маня прошептала. «Не бойтесь и выходите скорее, я их заперла в комнате. Надо запереть их в квартире и вызвать милицию». И лишь произнеся эту фразу, она выдернула кляп изо рта Едвиги Станиславовны и тут же заметила, что руки женщины связаны за спиной. «Идемте скорее, я вас на лестнице развяжу». «Открой, чертова кукла! Я тебя застрелю нафиг, старая ведьма!» донеслось из-за запертой двери. Этот голос придал сил Едвиге Станиславовне. Вместе с Маней они выскочили в прихожую. Маня схватила с подзеркальника связку ключей, и они выбежали из квартиры. «Какие ключи?» – спросила Маня. «Большой для верхнего замка». И вот квартира с грабителями внутри заперта. Маня мигом сорвала веревку, в торопях довольно небрежно завязанную. И теперь Едвига Станиславовна уже с гримасой боли растирала затекшие руки. А Маня звонила соседям. «Кто там?» – раздался из-за двери немолодой мужской голос. «Леонтий Кузьмич, это я, Едвига! Скорее вызывайте милицию, у меня в квартире грабители!» Дверь мгновенно распахнулась. «Что вы говорите, душа моя?» «Милицию, скорее!» И Едвига Станиславовна сама кинулась к телефону, стоявшему на столике в прихожей. «Милиция! Скорее, у меня в квартире воры!» Когда все кончилось, грабители в наручниках увезли, и было покончено со всеми формальностями. Маня, помогая Едвиге Станиславне навести в комнате порядок, спросила. «А вы, небось, подумали, что я навела их на вашу квартиру?» «Сказать по правде, да. Ну, сама посуди. Что я еще могла подумать? Такое совпадение. Я тебя почти что выставляю из квартиры, а тут эти. Но погоди, а что это все значит, а?» «Ничего. Просто у Майи Анатольевны память плохая. Что я могу с этим поделать?» Тут надо заметить, что милиционеру она назвалась Василиса Антонова из Сочи. А иначе такая каша заварилась бы. Она прекрасно понимала, что никто ее проверять не будет. Ведь в этой истории она была не подозреваемой, а настоящей героиней. «Ладно, как бы там ни было, а ты спасла и меня, и Маечкино добро. Я тебе по гроб жизни обязана». Прибравшись, Маня засобиралась домой. Да, она ничего не узнала, но все-таки не зря приехала. Дала отпор грабителям, спасла свою честь. А что-то еще выяснять, хитрить, выспрашивать, у нее просто не было сил. Она сердечно попрощалась с Едвигой Станиславной и вышла на улицу. Ее даже слегка пошатывало. «Маня!» – окликнул ее знакомый голос. «Ну, наконец-то!» «Гошка!» – выдохнула Маня. «Ты?» «Я, кто же еще? Я уж беспокоился. Ты так долго? Что с тобой? Ты такая бледная?» «Ой, Гошка, тут такое было. Ты даже представить себе не можешь». И тут вдруг до нее дошло, что Гошка примчался сюда. Один, потому что беспокоился за нее. Маню Малыгину. Это значит, что она ему все-таки не безразлична. Что ему есть до нее дело. От пережитых волнений, от радости, внезапно захлестнувшей ее, она совсем обессилела. «Гошенька, миленький!» Хлипнула Маня и пошатнулась. Гошка едва успел подхватить ее. Она ткнулась носом ему в грудь и разревелась. Было так приятно плакать у него на груди. «Маня, Манечка, что случилось? Тебя кто-то обидел, да?» Но Маня упоенно рыдала, ничего ему не отвечая. «Слушай, Маня, может, хватит слезы лить? Это так на тебя не похоже? Ну все, все! Вот, возьми платок, вытри слезы. Тут поблизости я видел кафе. Пойдем сядем, попьем водички, и ты мне все расскажешь». В кафе Гошка усадил Маню за столик. Принес две бутылочки кока-колы и две ватрушки. Сел напротив и ласково сказал. «Если ты не перестанешь реветь, что тогда будет?» Шмыгнув носом, спросила Маня. «Я буду считать, что ты обычная девчонка, плакса и пустышка». Слезы мигом высохли. «Я не плакса и не пустышка». «Вот теперь я это вижу. Ну что стряслось, рассказывай». Когда Маня завершила свой рассказ, Гошка смущенно пробормотал. «Прости меня». «За что?» «За глупость, за плаксу и пустышку». «Ты?» «У меня даже слов нет». Ты настоящее чудо. Правда, правда. Ты самая храбрая и самая умная из всех девчонок, каких я знал». Маня таяла от счастья. Гошка, ее обожаемый Гошка, все-таки сумел оценить ее по достоинству. Но вообще-то я ведь ничего не узнала и чуть-чуть не провалилась, как самая большая бездарь. Если бы не грабители, меня выгнали бы с позором, я такого маху дала. Но зато потом повела себя как настоящая героиня. И Манино зареванное лицо озарилось счастливой улыбкой.